Глава третья. Офис сыскного бюро «Крулевская и партнеры» напоминал потревоженный улей. Таисия и Хельга уселись на мягкую тахту, стоящую в углу комнаты, судачили о чем-то своем, женском. Марго непрерывно звонила кому-то по телефону. Виктор Викторович Половинкин и Силуянов, поставив красивые кофейные чашки на подоконник, обсуждали сугубо мужские проблемы. Наконец Маргарита Сергеевна отложила трубку телефона в сторону, окинула взглядом присутствующих. Все как-то разом замолчали. «Прошу всех к столу, начинаем работать. Господин Силуянов имеет что-то нам сказать». Олигарх молчал, все смотрели на него и ждали. Наконец, бывший вор в законе по кличке Сила набрал в легкий воздух и на выдохе произнес, почему-то смотря на Маргариту. «А много лет назад была у меня шмара, зазноба, если хотите. Дама, скажу я вам, была красоты неописуемой. Если бы не моя корона, в раз бы ее потащил в ЗАГС, ну или под венец, это как она сама бы захотела. А так, только шуры-муры, подарки, рестораны и курорты». «Марго, не обессудь, это задолго до тебя было. Да и, как сейчас говорят, конкурентов у меня предостаточно было. Такую дамочку все за версту чуяли, а она, как водится у вашей сестры, хвостом покрутить мастерица была еще та». «Почему была?» — со злостью в голосе произнесла Марго. «Она что, умерла? Почему ты о ней в прошедшем времени говоришь?» «Умерла она. Вернее, убили ее. Марго, сделай милость, не перебивай меня. Видишь, мне и так тяжело прошлое ворошить. Помолчи пока». Никогда раньше присутствующие в комнате люди своего босса таким не видели. Спустя пару минут олигарх продолжил. «Это я потом уже позже узнал, что кроме меня было у нее еще пару вздыхателей, любовников или просто ухажеров. Сейчас уже никакого значения не имеет. Один был из ваших, из легавых, тьфу ты, вырвалась, Марго, прости. Короче, из ментов. Погиб несколько лет назад. Жаль, конечно. Но у него теперь уже ничего не спросишь. А второй, этот блатной был, можно сказать, почти кореш. Кто-то его в детстве сильно напугал, да так, что у мальца волосы посидели. Вот мы его Седым и прозвали. Авторитетным, скажу я вам, вором был. Старики наши одно время даже короновать его собирались. Но дамочка эта ему карьеру подпортила. В то время наркота только-только в наши края просочилась. Нет, конечно, и раньше некоторые личности этой гадостью баловались. Но вот чтобы так массово на глазах у всех, не-не. Повсеместно, почти в открытую, на поток, этого тогда еще не было. Старики-законники сходняк устроили, тему эту новую как следует перетереть. По понятиям воровским, простой народ поголовно на иглу садить или западло это. День решали, два... Да так толком ничего и не решили. А Седой со своей шоблой тем временем уже вовсю шустрил по дискотекам и прочим развлекательным заведениям. Половинкин хотел что-то сказать, но передумал и только отхлебнул из своей чашки остывший кофе. Силуянов глянул на него и продолжил. «Наша общая знакомая, я так полагаю, была в теме. Как вы знаете, я к этой наркотической заразе и раньше, и сейчас относился и отношусь крайне отрицательно. Как говорил мой любимый Бендер, есть много других способов честного или не совсем честного отъема денег у граждан. но травить их дурью совершенно не обязательно. И вот в один мал прекрасный или совсем непрекрасный день менты Седому крепко сели на хвост. Забирали его людей одного за другим. Первым делом он забил стрелку мне, но я был чист, аки агнец божий. Поговорили мы с ним тогда по душам и пришли к выводу, что нам двоим в этом городе тесновато стало. Тем более, что за ним явно паленым пахнет. А вечером того же дня меня как обухом по голове стукнуло. А не девочка ли наша общая? Своему третьему хахалю, ну тому, который из ментовки, песенки сладкие поет. Может, эта леди сначала Седова, а потом и меня под монастырь подведет. Но я-то ей про свои дела обренные особо ничего не сообщал. Поэтому, вероятно, еще до сих пор свободным воздухом дышу. Короче, послал я на следующее утро по известному адресу человечка верного. Кликуха у него интересная была, да и до сих пор есть. Стакан его кличут. Сей предмет посуды всегда при нем. Так, на всякий случай. И пьет он только из него, чтобы пальчики свои лишний раз, где не надо, не оставить. Вот и выходит, что я сам того стакана на нары куму и отправил. Сел парнишка на червонец. И это еще только потому, что мы ему адвокатов козырных подослали. Взяли его менты прямо на трупе этой девочки. Это уж потом я выяснил, что звонок им был в аккурат к его приходу. Когда опергруппа ввалилась, шмара еще теплой была. Тот факт, что стакан с ней даже знаком не был, следствие в расчет не приняло. Увы, но госпожа Крулевская тогда в другом месте трудилась. Олигарх посмотрел на Маргариту. А теперь, уважаемые мои сыщики, пишите задание для агентства. Поскольку за убийство стакан от звонка до звонка отсидел, и за давностью лет ни нынешняя полиция, ни тем более следственный комитет дело возобновлять ни за что не станет, мне нужно, чтобы прибывший в наш город господин шведский подданный признался в преднамеренном убийстве. Причем признался исключительно под давлением улик, вами собранных, а не под действием грубой физической силы. Вам это, надеюсь, понятно? Нынче все мы исключительно добропорядочные и законопослушные граждане своей страны. Вот тут подробные показания старика Стакана, данные им не следователю, а моим людям. Может быть, они вам пригодятся. Силуянов протянул Маргарите тонкую папку. Там же есть кое-какая информация на этого пришлого шведа. Удачи вам, соскори. Обещаю. Все, что вы нароете на этого господина, Маргарита Сергеевна лично передаст куда следует. Я руки об этого урода пачкать не собираюсь.